Часть четвертая. Глава первая. Даша нажала кнопку на видеоплеере и обнаружила материал. Нули. Человек на экране застыл, занесенный ногой. Сейчас она нажмет кнопку play и пойдет отсчет. 1, 2, 3. Человек на экране сделает шаг. Вот если бы в жизни можно было отмотать назад и вновь начать с нуля, если сделанный тобой шаг неудачен. Или нажать на паузу, чтобы было время подумать перед тем, как сделать этот решающий шаг. Осмотрев материал, редактор РКС вернулась в офис. Все уже сидели на своих рабочих местах. Окинув взглядом коллег, Даша подумала. Началось утро в деревне. А утро в рекламно-коммерческой службе обычно начиналось с того, что Смурной Жан Жаныч, вздыхая и судорожно поправляя галстук, обводил присутствующих воспаленным и жалобным взглядом и призывал за могильным голосом. «Господа, кто-нибудь! Я денег дам!» Обычно сбегать в ближайший ларек вызывалась менеджер Петра Алла, так как Жаныч за услугу разрешал купить что-нибудь для себя. А потому и в этот раз Алла с готовностью отозвалась. «Ага, чего хочешь?» «Как обычно». «А закусить?» «Ой, возьми что-нибудь на свое усмотрение, ну и себе чего-нибудь». Жан Жаныч Санников, мужчина в возрасте около 50, высокий, видный, одетый с иголочки, всегда в строгих, элегантных костюмах, считался самым успешным менеджером. Интеллигентность его лица подчеркивали очки, а над верхней губой темнела темная полоска усов. Он держался несколько вычурно, словно позабыл выйти из роли короля или на худой конец герцога. До того, как ветром перемен занесло его в рекламу, он играл в театре. Затем спился, был с позором изгнан и в итоге прибился на телевидение в РКС. А еще один менеджер, Алла Петрова, 25 лет, аппетитная толстушка, крашеная блондинка с наивным, добрым и глуповатым лицом. Однако, по словам Печенкина, она была далеко не проста и уж совсем не добра. Она окончила колледж культуры, или попросту кулек, по специальности оператор. Стажировалась в ГТРК. Разумеется, больше всего на свете ей хотелось как-то зацепиться здесь. Однако о том, чтобы неопытной девушке устроиться оператором, не было и речи. Практика подходила к концу, а вместе с ней и возможность получить работу. И тогда Алла пошла ва-банк. Заметив, что на нее с вожделением поглядывает шофер Юрка Петров, простой рабоче-крестьянский парень под 40 лет, она сошлась с ним. Буквально за считанные дни он бросил старую жену и дочь. Алла спешно забеременела, и когда она дохаживала последние дни до родов, подоспел его развод. Пара расписалась, а там и сын родился. Чтобы избавиться от прежней семьи, родители Аллы пошли на жертву. Отдали отставной жене с ребенком свою трехкомнатную квартиру, а сами вместе с дочкой вселились в дом к зятю. Отсидев в декретном, Алла, благодаря хлопотам мужа, вышла таки на работу в ГТРК. Но поскольку в операторы ее категорически не хотели, а не уважить заслуженного работника Петрова не могли, ей предложили попробовать свое умение на рекламной ниве. И в целом получилось. Алла брала своим обаянием, сельским мужчинам нравилась ее свежая, пышная красота. А если обаянием не получалось, она давила на жалость. «Ой, согласитесь, а то уволят, а ребенок маленький, а пойти мне некуда». Творческих работников в рекламно-коммерческой службе было два. Бывший летчик Сергей и оператор, он же режиссер-постановщик, Игорь Малышев. Высокий, стройный брюнет, затянутый в джинсы, с вихлястой походкой, молодящий мальчик под 40. Про него Печенкин упомянул вскользь, что Малышев женат не был, ведет себя высокомерно, ездит на иномарке и увлекается молодыми девушками. К приходящим относились девушки-погодницы. Их было 5. Как раз в этот момент в офисе появилась, одарив всех американской улыбкой, всеобщая любимица Маша, в прошлом году победившая на местном конкурсе красоты, но в масштабах страны не попавшая в десятку. Зато приглашенная на ТВ в качестве ведущей. Высокая, под 1,80 м, очень стройная шатенка, свободная от учебы время, подрабатывавшая моделью. «Сергей, я не опоздала на монтаж?» «Нет, дорогая», — редактор тепло ей улыбался. Вокруг его сощуренных, как у кота при виде сметаны голубых глаз, собрались морщинки. «Ну и хорошо, я же такая, всегда везде опаздываю». «Кофейку?» — лебезил Игорь. «Ой, да, спасибо, я бы с удовольствием». Она уселась около рабочего стола Сергея Игорь хлопотал около нее с кофе. «Текста не забыла?» Медово улыбался Сергей. «Кажется, нет, но я сейчас проверю». Маша стала рыться в маленькой сумке, доставая по очереди то косметичку, то зеркальце, то заколку. Наконец извлекла сложенные в несколько слоев мятые листы бумаги. «Ой, ну слава богу, вот текст! А то я ж такая, вечно все забываю!» «Тебе это простительно, с твоей-то красотой!» — пел Игорь, поднося чашечку чуть не к ее губам. Пронаблюдав эту сцену, Даша не выдержала. «Простите, могу поинтересоваться, о чем речь?» «Мы сейчас будем монтировать фильм», — холодно пояснил Сергей. «Кто авторы?» «Ну, в командировку ездили менеджер Алла, так как это ее клиент, Игорь как оператор и режиссер-постановщик, и Маша как ведущий и автор. По огромной просьбе клиента. Маша записала много комментариев к этому фильму, так что, думается, фильм она украсит». «Фильм-то она, конечно, украсит, она же наша ведущая, а всем известно, что самый красивый ведущий у нас. Но по какому праву она автор?» «Ну, я не мог поехать», – пожал плечами Сергей. «У меня другая работа была. Я же не вездесущий. И потом, у нас так часто практикуется, что девочки сами едут и сами пишут. Допустим, хотя это было в последний раз. Но ты читал ее сценарий?» «Нет, она его только что принесла. Ты будешь его читать?» «Нет, а зачем? Я Маше доверяю. Она уже не первый раз». «Дай!» – Даша протянула руку. «Маша, дай свой текст. Я проверю». Маша недоуменно захлопала длинными ресницами. «Сережа, что это?» «Это наш новый редактор Даша Волкова». «А ты?» «Ну, я редактор. Мне дали ее в помощь. Дай ей посмотреть. В принципе, она имеет право». Маша протянула свой текст Даше. Та внимательно прочитала. «Это никуда не годится». «Да? А что там?» «Во-первых, Маша, сразу видно, что ты не знакома с телевизионной спецификой написания текстов. У тебя, как у Льва Толстого, сплошные нагромождения и сложно подчиненных предложений. На слух воспринимать это просто невозможно. Если бы все это было еще грамотно согласовано, но у тебя с согласованием проблемы». «Ну, может и так. Я в школе по-русскому троечница была». «Заметно. Сплошные грамматические и синтаксические ошибки. Про стилистику вообще молчу». «На, Сергей, убедись сам». Сергей нахмурился, пробежал глазами написанное. «Да, она права. Ой, и что теперь делать?» «Если монтаж отменить нельзя», — взяла инициативу в свои руки Даша, «пусть Сергей отредактирует текст, а лучше попросту перепишет». Сергей нахмурился, однако вооружился чистым листом бумаги, ручкой и принялся писать. «Может, за ком сядешь? Так ведь быстрее», — предложила Даша. «Ты же знаешь, я с компом на «вы», мне удобнее от руки». Печенкин, молча наблюдавший эту сцену, незаметно для других, показал Даше большой палец и заговорщицки подмигнул. «Здорово ты их сделала». Через 20 минут Сергей объявил, что текст готов и можно на монтаж. А тут и Алла подошла. Она купила бутылку беленькой, черный хлеб, колбасу и сало. В целях конспирации поставили все это в бар, предварительно порезав и разложив закуску на тарелочке. «Жаныч, готово!» «Ну что ж, я один буду, как алкоголик какой! Приглашаю всех!» «Мне еще сценарий писать», — попробовала возразить Даша. «Кто откалывается от коллектива, тот нам не друг. И вообще, вызывает подозрение. Не стукач ли?» — выдавила себя Жаныч. «Напиши свой сценарий. Мне вон вообще на монтаж!» — усмехнулся Сергей. Вся компания сгустилась возле бара. Жаныч дрожащей рукой разлил водку по рюмкам. Выпили, закусили. Затем Даша вернулась к сценарию. Менеджеры к обзвону клиентов, а Сергей с Машей на монтаж. Однако сегодня Жанычу оказалось мало одной бутылки. Алла сбегала за второй. К ней уже никто не притронулся, пил один Жаныч. К обеду он набрался так, что уже не прячась, поставил перед собой начатую, третью бутылку и пил, не закусывая. Крепко думая какую-то свою хмельную думу, он периодически опрокидывал рюмку за рюмкой. «Жаныч, тебе хватит!» — заметила Алла, стол который стоял рядом с его столом. «Что хватит? Что хватит?» — огрызнулся тот, едва ворочая языком. «У меня, может, одна радость только и осталась. Ненавижу, ненавижу эту работу. Я артист, я Гамлета играл. Быть или не быть? Эх, а тут? Не желаете ли фильм? А ролик? А? Тьфу! Чем приходится заниматься мне, артисту?» «Пить меньше надо было, из театра бы не выгнали», — презрительно заметил Печенкин. «Ты!» — взревел Жаныч. «Что ты понимаешь? Я артист! А ты? Ты прихлебатель! Зады буржуям лижешь! Презираю!» «Презираешь? Уволься!» – пожал плечами Печенкин. «Мы твоих клиентов и ключевской элеватор, и газ-автосервис между собой поделим». «Вот вы только и ждете! Вам только это и надо! Завидуете, что я больше всех вас зарабатываю! Ну, так и молчи!» В конце дня Печенкин поехал навстречу. Сергей и Игорь на съемке ролика. В офисе остались Жаныч, Алла и Даша. Жаныч, по-видимому, уже с трудом соображал, где он находится, потому что он вдруг решительно встал, снял очки, пошатываясь, пошел в уголок отдыха и стал раздеваться. Полностью обнажившись, он завалился на диван и завопил. «Людка! А, Людка, иди сюда!» «Это он кого зовет?» – вздрогнула Даша, отрываясь от монитора. «Жену», – пояснила Алла. «Она у него артистка, тоже в драмтеатре». «Людка!» – издал истошный вопль Жаныч, и его стошнило прямо на ковер. «Фу, какая гадость!» – брезгливо поморщилась Алла. «Вот как можно работать в такой обстановке?» В этот момент на ее столе зазвонил телефон. Алла сняла трубку. Судя по ее подобострастному выражению лица, звонил клиент. «Да, Николай Семенович, конечно, узнала. Как я рада вас слышать!» «Лёдка, сука!» «Вы что-то решили насчет фильма?» Алла повысила голос, зажимая трубку ладонью. «Лёдка, дрянь ты такая, где же ты застряла?» «Что? Выписывать счет? Отлично, тогда нам надо заключить договор». «Убью гадину!» «Николай Семенович, извините, меня зовут на совещание». Она поспешно нажала на рычаг и закричала. «Заткнись, Жаныч!» «Убью, сука!» «Ну вот, невозможно так работать!» Чуть не плакала Алла. «Ты его лучше не трогай, он агрессивный. А знаешь что? Я его сейчас Марго сдам». «Ты это серьезно?» «Конечно!» «Нехорошо как-то, мы же одна команда». «А ничего, что он мне работать мешает, перед клиентом позорит. Клиент спрашивает, что там у вас?» «Это понятно, но сдавать человека...» «Знаешь, он бы меня сдал». Алла набрала по местному телефону для генерального директора. «Маргарита, спуститесь, пожалуйста, к нам в РКС и посмотрите, что у нас происходит». Через 5 минут дверь распахнулась, и в офис вошли Марго и директор телевидения Эдик. Они встали перед диваном, на котором во всех своих подробностях лежал невменяемый Жаныч. «Да уж», – процедила сквозь зубы Марго. «И часто он так?» «Часто», – скорбно подтвердила Алла. «Работать невозможно в таких условиях. Надо полагать». «Лёдка, сука драная!» – вдруг завопил Жаныч, уставясь на Маргариту мутным взглядом. «Вот», – подхватила Алла, – «мне сейчас клиент звонил, а он вот так же. Позорище! Это компрометирует нашу компанию». «Ещё как!» – кивнула Марго. «Эдик, распорядись, чтобы кто-то из наших водителей, кто свободен, отвез его домой». «И это он не только в офисе», – продолжала Алла, глядя на Марго кукольными честными глазами. «Он и в командировках так себя ведет. Уже по дороге набирается, при дорожных забегаловках, и до места доезжает невменяемый. Сергей рассказывал, что когда они приезжают на ключевской элеватор, Жаныч, когда дверь машины открывается, прям вываливается на землю под ноги клиенту». «Понятно. Завтра мы с ним поговорим. А сейчас убрать». На другой день Жаныч появился на работе с видом виноватым и обеспокоенным. Звонок по местному телефону из приемной возвестил о том, что его и Печенкина, как руководителя РКС, вызывают генеральному. Они отсутствовали 20 минут. Когда вернулись, Алла, глядя на Жаныча невинными голубыми глазами, спросила. «Ну что, уволили?» «Сука!» – завопил Жаныч, бросаясь на нее. «Это ты меня сдала?» «Помогите!» – завизжала Алла. «Он меня убьет!» Печенкин и Игорь Малышев ухватили опального менеджера за локти. «Жаныч, успокойся!» – взывал к нему Игорь. «Это она меня сдала!» – не унимался Жаныч. «Что, думала, меня уволят, и ты моих клиентов заберешь? Не вышло!» Алла разочарованно повела плечами. Печенкин, видя, что Даша сгорает от любопытства, взглядом указал ей в сторону уголка отдыха. Когда они остались одни, он вполголоса рассказал, добродушно посмеиваясь. «Ох, и устроила же Марго взбучку Жанычу! В самом деле, увольнением угрожала! Ты бы видела, как он перед ней лебезил!» «Честно говоря, я думала, что после такого его уволят. Если бы я такое выквасила, вылетела бы в 2 счета». Ты-то, конечно. Ты ведь денег не приносишь. А он приносит. И еще какие. Потому-то его и оставили. Как все было? Как? Марго в красках живописала то, чему была свидетельница. Потом на меня напала, дескать, куда я, руководитель, смотрю. Я объяснил, что был на встрече с важным клиентом. Тогда она стала увольнением угрожать. Я заступился. Зачем? Затем, что пока я руководитель, мне Жаныч выгоден. Благодаря ему план выполняется и перевыполняется. Если его уволить, а его клиентов, скажем, Але передать, то через 2 месяца никого не останется. Она не удержит. А если удержит? А если нет? Зачем мне рисковать? В общем, в качестве острастки я предложил способ лучше. Урезать у Жаныча 0,5% сроком на 3 месяца. Или исправиться, вернуть прежний процент. Если исправиться, вернуть прежний процент. Жестоко. А что лучше всего на человека подействовать, как не страх потерять деньги? Так что он теперь на Аллу злой. А мне хорошо, благодаря тому, что Жаныч наказан, план у нас еще больше будет выполняться. И удачливый менеджер на месте, и денежки его на меня работают. Но я о другом хотел с тобой поговорить. Тут намечается интересный проект – политический пиар.